«Моя мама отлично знала все о дворянинове и все-таки считала его хозяйчиком, куркулем, то есть кулаком. В те времена это решительно презирали. А куркуль постоянно копил. Оборудование и инструменты, кирпич и краски, продукты и фураж. У него были свои запасы, свои угодья, даже своя охота. Как только начинался сезон, дворянинов брал в руки старинное ружье и отправлялся в лес. Лесничие и прочие люди, имевшие отношение к охоте, ему помогали. Кто из них не обращался к профессору? Кто был застрахован от того, что не придется обратиться? Как бы то ни было, но с охоты он приносил столько дичи, что кое-кто сомневался, не подбрасывает ли ему подстреленную птицу бывшие и будущие клиенты. Но дворянинов не обращал внимания на всякие росказни. Поводов для них было всегда предостаточно. Он-то знал, что большая часть добычи разнообразила больничную пищу, а что он брал себе, никого не касалось. Тут он ошибался. О дичи, о том, сколько и чего профессор взял себе, много судачили. И даже дни рождения профессора вызывали множество разговоров. Но кто еще мог позволить себе такие массовые празднества? С утра во дворе больницы, а не в собственном доме, которое помещалось в бывшем монастыре, выставляли столы с едой, водкой, вином и закусками. Всякий, кто проходил мимо, мог угощаться до потери сознания. Сам старик умел не пить так, что казалось, будто он пьет, и выпить так, чтобы никто не заметил. Зато гуляли на его днях рождения широко и долго, так что многие высказывали недоверие. Не помещик ли на старый дореволюционный лад сохранился в том старом монастыре? И моей маме, воспитанной на беспощадной борьбе с кулаками и собственнической психологией, не нравилось, что дворянинов вел себя так, будто больница его вотчина. Дворянинов же полагал, что во всяком деле должен быть настоящий хозяин, иначе все рассыплется, и не скрывал этих своих взглядов. Пользовался тем, что никто так точно не мог поставить диагноз и вовремя вмешаться своим скальпелем. Даже начальство от него зависело. Может быть, поэтому профессор ни у себя в операционной, ни в райздраве возражений не терпел. Мог хлопнуть кулаком по столу даже в областном совете. Уходил с важных заседаний, если что было не по нему. Капризничал. Потому и пользовался безнаказанностью и, как правило, выигрывал споры. Если проигрывал, надолго мрачнел и не хотел идти ни на какие совещания. Говорил, что ни черта не понимает в делах. А потом вдруг снова советовал, командовал. Принимал. Больных, подчиненных, врачей и начальства. Словом, профессор был штучкой, от которой всегда ожидали подвоха. Мог бы, конечно, не чудачить, работать спокойно. Все данные у него для этого были. Но он как нарочно лез на какой-нибудь скандал. Кричал, что начальство начальством, а дурак дураком. И тем сразу наживал себе десятки врагов. Да и не всем действительно было с ним удобно, даже из тех, кого никак нельзя было причислить к дурацкому племени. В дни эвакуации, когда мама со своей подружкой, бухгалтершей Райздрава, заявилась к дворянинову, он их не принял, сослался на уйму работы, не отходит, мол, от операционного стола. Работы у профессора действительно было сверх головы. Больница превратилась в госпиталь, и раненых везли постоянно. Он оперировал сам, вмешивался в дела военных врачей и, конечно же, не хотел ни с кем считаться. Это вызывало конфликты. Время было военное, но Дворянинов как бы и не замечал этого. Его словно бы ничего не касалось, кроме работы. Другие профессора уже сложили вещички, и многие эвакуировались. Их вывозил мединститут, где они заведовали кафедрами и факультетами, получали новые назначения. А Дворянинов, кажется, и не был настоящим профессором. Какой же это профессор, если не преподает? Дворянинов не работал в институте, так как поссорился с руководством, плевал на всякую дисциплину и учил по-своему, в основном на практике. Профессором он считался у больных, которые этим словом определяли его значимость. Словом, когда две бухгалтерши отправились к Дворянинову, уже ползли слухи, что профессор уезжать не собирается. Злые языки утверждали, что ему и не нужно ехать, ведь он не член партии, не еврей, как Фридман, Гриншпун и Аронович-младший. Он и при немцах найдет себе достаточно работы. Со своим имением, подсобным хозяйством, с огородами, которые, как рассказывали, обрабатывали служащие больницы, он не пропадет. Женщины повздыхали, поняли, что им нужно беспокоиться о себе самим, и стали искать организации, за которые можно было бы зацепиться. Под их началом был санаторий-интернат для туберкулезных больных, другие санатории-профилактории со своими приусадебными участками. Стали собирать овощи, солить, мариновать, копить консервы, сушить сухари, припрятывать мешки с мукой и сахаром. Мама звонила, писала, связывалась. Появился какой-то мордатый дядька, хватал наряды на получение продуктов, прятал их в огромный портфель и исчезал. Дядька этот, как говорили, был из бывших белых офицеров. После революции руководящего себе места не нашел и обрадовался, когда хоть кому-то понадобился его опыт руководителя. Брошенный начальством, своим постоянным советчиком Дворяниновым, бухгалтерши ухватились за дядьку. Тем более, что тот в бутылку не лез. Все замечания принимал к сведению и руководству и изо всех сил старался выслужиться. Что же касается происхождения, то мой дед тоже считался человеком из бывших. Призванный в царскую армию во время русско-японской войны, он отличился под Цусимой, стал полным георгиевским кавалером и даже получил как тогда называлось, личное дворянство. Смешно сказать, Степан Пилипченко – личный дворянин. У него до тех пор не то, что имени, но даже фамилии своей не было. Пилипченко, как рассказывали, не фамилия, а деревенская кличка. И происходила она не от украинского имени Пилип, что соответствует русскому Филипп, а от того, что деда дома своего не было. Он прилепился к хутору, где жила мамина мама, и с тех пор стал Прилипченко. Буква «Р» с годами потерялась. Без нее фамилия выглядела привычнее. А деду, который и без того страдал от своего личного дворянства и славного прошлого, только и нужно было, чтобы не привлекать ничьего внимания. Зато личное дворянство деда очень помогло его детям. Они на этом основании получили среднее образование, а мамин брат даже окончил кадетский корпус. Кадетские погоны со временем сменились командирскими петлицами. Дядя был современным парнем. А вот деду с его прошлым пришлось пострадать. Дворянин. Какой не есть, а дворянин. И перебивался дед со своим титулом то в завхозах, то в управдомах. Мама симпатизировала мордатому дядьке и вела с ним дела потому, что так понимала их. Она финансирует, а он бегает, достает, хлопочет. Сама мать на такое руководство не была способна. Она, может быть, потому и ругала Куркуля профессора, что не могла представить себя на его месте. Она не стремилась стать во главе дела, предпочитала, чтобы кто-нибудь за нее отвечал. До последней минуты она втайне надеялась, что все будет как в кино. Профессор опомнится, призовет ее с подружкой-бухгалтершей к себе. И тут выяснится, что мордатый дядька тайно подослан дворяниновым. Все к эвакуации готово, а свой маеток, полукаменный дом на окраине – профессор или взрывает, или топит в водах мелкой нашей речушки. В ожидании благополучного разрешения сложной и неожиданной ситуации она продолжала с неослабевающей энергией делать свое маленькое дело. Мама умудрилась получить из банка 25 тысяч и искала, кому их раздать или передать. Никто не приходил в районо. Люди все поняли и сами решали свои судьбы. Но на мою маму не действовали ни бомбежки, ни панические слухи, ни все увеличивающийся поток эвакуирующихся, который теперь тек мимо ее окон. В окнах первого этажа, где помещалась бухгалтерия, стекла были замазаны кругами белой краски, похожими на вихри. Вот эти вихри и отделяли маму от настоящей бури, которая кружила на улицах. По стеклам, перекрещенным лентами из газетной бумаги, вскоре после начала войны побежали мелкие трещины, словно все окна превратились в карты путей, по которым нам предстояло пройти. Когда и абажур настольной лампы, зеленый сверху и матовый изнутри, лопнул. Мама перенесла домой наиболее важные документы, которые должны были находиться под рукой. Раньше на службе, теперь дома. Почему они должны были быть под рукой в этой странно меняющейся жизни, мама не думала. Она делала все как раньше, выполняла, что ей полагалось делать, пока этот порядок не отменен. А никто ничего не отменял. Некоторые, не дожидаясь приказаний, приспосабливались к тому, что происходило. Это могли не все. Привыкшие к коллективу, люди не теряли надежду на его высшую мудрость. А она, мудрость, на этот раз и заключалась в том, чтобы каждый действовал по обстановке. Наконец мама достала посадочные талоны, но с отъездом тянула. Все искала людей, которым можно было отдать казенные деньги. В ожидании этого она впрок чертила ведомости и ждала указаний. Не могла она самовольно покинуть свой пост. Пост находился теперь дома. На обеденном столе сдвинули вазочки и солонки. Мамина работа была в доме святыней. И она принялась за прежние дела. Искала, кому передать деньги. Правда, у нас не было телефона в комнате. Нужно было бегать в коридор и пользоваться висячим громоздким аппаратом. Но маме уже почти никто не звонил. Да ей самой звонить было некуда. Зато наша комната с фонарем в потолке ей очень подошла. Днем не приходилось жечь свет, хотя мама плохо видела. Сквозь рамы фонаря он шел прямо к маме на стол, на бумаге. Такие фонари были не редкостью в старых домах, которыми когда-то тесно застроили центр. Фонари возвышались над крышами, как парниковые рамы. Пространство от этих рам до потолка нашей комнаты похоже было на шахту, обитую внутри досками, крашенными белой масляной краской. От этого в комнате должно было становиться светлей. Низ шахты, этакого прямоугольного ящика, занимала еще одна рама, которая и была нашим окном. Других источников света в комнате не имелось. За дощатыми стенами ящика-барабана гулял чердачный ветер. Грохотали по железу крыши ребячьи пятки. И тогда барабан гремел, как настоящий. Зато улицу мама совсем уже не видала. И все, что там происходило, ее как бы и не касалось. Когда мордатый дядька перестал швырять ее бумаги в свой пудовый портфель, уехав, наверное, с коллективными запасами, в доме стали появляться другие люди. Это были те, кто помогал матери выискивать не получивших свою зарплату учителей общественники, до самой последней минуты честно выполнявшие свои обязанности перед обществом. Они не гордились своим бескорыстием. Для них, как и для моей матери, просто не было иного пути. Так в доме появился Игорь Яковлевич Телегин. Он был типичным учителем с огромным портфелем, словно приращенным каким-нибудь шутником Мичуриным к его руке. Одевался он неказисто, во все серое, мятое, как бы подчеркивая этим полное безразличие к своей внешности –